то есть установление каркаса от полюса до полюса новой мельницы или системы координат мира века, буквально важнейшая задача правителя состоит в погружении в те места, где времена начинаются и заканчиваются, во владении новым первым днем. Это измерение Сатурн выполнял, используя свинцовый отвес. Такой метод измерения, кроме того, охватывает и глубокие южные небеса, то есть отвесный груз свисает. Сентильяна и Дехин предположили, что грузом на линии отвеса была звезда Канопус, называемая грузом у арабских астрономов и тяжелой у позднего Альфонсина Таблета. Звезда Канопус отличается тем, что постоянно находится весьма близко к небесной точке, отмечающей южную ось вращения Солнца. Следовательно, поскольку ось вращения Земли поворачивается вокруг этой неподвижной точки в течение прецессионного времени, и поскольку времена и азимуты восхода всех других звезд изменяются, Канопус предстает неподвижной по отношению к прецессии. Как звезда доказательства прецессии, она заслуживает названия непогрешимого отвесного груза, отмечающего абсолютный спуск. Так что ассоциация Сатурна со свинцом отражает понятие, связанное с функцией Бога и способом измерения. Сатурн устанавливает по отвесу, а Юпитер мечет. Но хватит о старом свете. Согласно анской мифологии, бог Виракочи был седобородым стариком, который носил длинную одежду и посох. Он, как мы видели, считался самым старым богом, почитался как творец солнца, луны и звезд, как учитель, давший человечеству искусство цивилизованного сельского хозяйства, ткачества, всего остального, как анский Деус Фабер. Поэтому к нему обращались как к Тикси Виракоча. Тикси означает на кечуа источник, начало, основу, первопричину, слово, также отдающее определением Сатурна в старом свете, как творца времени. Среди множества имен Виракочи фигурирует и Пачаячачи, буквально вселенский учитель. И источники сходятся в том, что его способ обучения заключался в нежной доброте и большой заботе. Но Виракочи не был богом для распятия. Сармьенто де Гамбоа воспроизвел миф о месте Виракочи в селении, называемом Кача. Кроме того, они сообщают о странном событии. Как тот Виракоча, после того, как он создал всех людей, продолжил свой путь и пришел в место, где собралось множество созданных им людей. Это место теперь называется Кача. Когда Виракоча прибыл туда, жители удивились его платью и манерам, они возмутились и вознамерились убить его с ближайшего холма. Они взялись за оружие и собрались там вместе со злыми намерениями против Виракочи. Он же, опускаясь на колени на ровную землю, со сжатыми руками, обрушил сверху огонь на тех, кто был на холме, и покрыл им все это место, сжигая землю и камни, как солом. Те злые люди пришли в ужас от страшного пламени. Они спустились с холма и стали просить прощения у Виракочи за свои грехи. Виракочи пожалел их. Он подошел к огню и потушил его своим посохом. Но холм остался совершенно выжженным, камни от обжига оказались такими легкими, что даже очень большой камень, который не могла бы перевести и телега, мог теперь легко поднять один человек. Это можно видеть и сегодня, так как открывается замечательный вид на этот холм, который на протяжении четверти лиги весь выжжен. Опаленная земля вокруг Качи была местом инкского храма Виракочи, позже разрушенного испанцами. Этот огромный храм описанный Гарсиласо,